«Зачем ты пила вчера?» — спросил Нэш, поравнявшись с Иргой, которая ехала на рыжем муле. «Ты ведь знаешь, как на тебя действует алкоголь. Вспомнила бы поговорку про ржу, что ли?» Он напряженно посмотрел вперед, принюхался. Но утренний воздух был свеж, а валуны, поросшие рыжим мхом, не прятали угрозу. И Нэш успокоился, похлопал по шее вороного коня, который тоже не показывал волнения. «Это все Дерек», — буркнула Ирга. «Сначала поднял тост за здоровье моего отца-кузнеца, потом за то, чтобы дракон сдох до того, как мы до него доберемся. Потом сказал, что если я с ним не выпью, то значит, я его не уважаю. После вчерашнего это так и есть. Спасибо, что заступился за меня». «Ирга, он не сделал бы тебе ничего дурного», — помрачнев сказал Нэш. «Он лишь провоцировал меня». «Все равно», — упрямо качнула она головой. «Знаешь, Нэш, твой план никуда не годится». «У тебя есть другие варианты». «Убить дракона», — кивнула Ирга. «Это единственный выход». «Я очень постараюсь», — грустно усмехнулся он. «Шанс будет скорее у меня», — ответила Ирга. «Я его невеста, и он точно подпустит меня ближе». «И что ты сделаешь? Дашь ему своей маленькой ручкой по чешуйчатой морде? Вряд ли он даже заметит». Ирга раскрыла ладонь, вытянула ее перед собой, и через мгновение раздалось частое хлопанье крыльев. На кончике ее пальцев уселась синичка. «Как ты это сделала?» — воскликнул Нэш. «После настойки, что подмешал мне Дерек, что-то изменилось. Как будто дверь, запертая во мне, приоткрылась. Моя мама была из лесного народа, теперь я это точно знаю. Я чувствую ее кровь», — ответила Ирга. Она отпустила поводья мула и осторожно погладила спинку синички. «Я чувствую жизнь. Везде». Она резко подняла руку, и синичка, вспорхнув, улетела в серое небо, плотно затянутое облаками. «Одно дело — чувствовать жизнь, и совсем другое — убивать», — нахмурился Нэш. «Я хочу попросить тебя». Ирга прикусила губу, глядя прямо перед собой. «Ты ведь поведешь нас через дикий лес. Моя мать жила там, мой народ. Можешь показать мне какие-нибудь особенные места, вроде древней часовни? Что-нибудь такое, что поможет мне понять, кто я? Открыть эту дверь до конца?» Нэш, подумав, кивнул. «Да, я это сделаю. Небольшой круг, но никто и не заметит». «И еще, Нэш». Она снова взяла поводье в руки. «Я не буду больше пытаться понравиться Дереку». «Вот и прекрасно», — сказал он. «Действительно, дурацкий план. Хотя в нем были и свои плюсы». «Это какие же?» — повернулась к нему Ирга, и сердце его сжалось, когда он заметил припухшие веки и покрасневшие глаза. «Я в тебя влюбился». «Нэш!» «Это все равно бы произошло». Пожал он плечами. «Но, возможно, не так быстро». Он наклонился к ней, свесившись с седла, и поцеловал в щеку. «Никому тебя не отдам. Ни дракону, ни Дереку». Ирга почувствовала, как заливаются румянцем щеки, отвела глаза и встретилась взглядом с Генриеттой, которая сидела в повозке, наблюдая за ними, и довольно улыбалась. Место для стоянки Нэш выбирал придирчиво. Скалы защищали от стылого ветра, пронзающего холодом. В березовой роще журчал родник с чистой водой, а долина, усыпанная валунами, хорошо просматривалась в обе стороны. Вскоре под небом, на котором уже рассыпались звезды, загорелись костры, и аромат похлебки поплыл над лагерем. «Мяу, мяу, мяу!» сказал Нэш, протягивая Генри пустую миску. «Давай сразу побольше. Пахнет так, что я язык готов проглотить». Генриетта плюхнула ему два черпака. Помешав содержимое котелка, выцепила ребрышко с ломтем мяса, добавила в миску. «И что ты собираешься делать?» — спросила она. «Съем до последней капельки», — объявил он. «С Иргой, а не с супом». «С Иргой». Нэш многозначительно улыбнулся, быстро глянув в сторону костра, у которого сидела девушка. Зрачки его расширились. «Да я про долгосрочные цели, болван!» рассердилась Генри, стукнув его по плечу черпаком. «Как ты собираешься ее спасти?» «Проще всего устроить побег. Но оставлять ее одну я не хочу. И другой возможности подобраться к дракону у меня не будет. Я поклялся на могиле приемной матери, что отомщу за ее смерть». «Я убегу с Иргой», — кивнула Генри. «А ты потом нас найдешь. Вот только у меня серьезные опасения насчет того, согласится ли она. Даже интересно посмотреть на ее приемного папашу. Она так искренне его любит. Сегодня весь день рассказывала, какие классные заклепки он когда-то поставил на ее куртку». «Я больше опасаюсь волколака», — ответил Нэш. «Может, он от нас отвязался?» — предположила Генриетта не слишком уверенно. «Ты чувствуешь его запах?» «Нет», — покачал головой Нэш. «Псиной не воняет. Но сердце у меня не на месте. Знаешь, какое-то дурное предчувствие». «Мы идем к Драконьей горе», — пожала плечами Генри, но невольно огляделась по сторонам. Никто и не обещал увеселительной прогулки. Нэш кивнул, зачерпывая суп ложкой. Сэм подошел к ним, потянул Генриетте миску, и она щедро налила суп до краев. «Слушай, капитан», — вскинул голову Нэш, оторвавшись от похлебки. «Есть у меня одно предположение. Оно невероятное по своей глупости, но я просто обязан его озвучить. Может, ты считаешь, что твои усы нравятся женщинам?» «Если тебе нужен будет совет касательно женщин...» Сэм снисходительно потрепал его по плечу. «Обращайся». «Что?» Нэш едва не поперхнулся похлебкой. «Да я сам тебя научу». «И научи», — согласился капитан. «Покажи тот прием, которым ты меня уложил в замке Дерека». «Ладно», — кивнул Нэш. «Давай утром». Сэм благодарно улыбнулся Генриетте и ушел к одному из костров, аккуратно держа полную миску. «А это что сейчас было?» Нэш проводил его недоуменным взглядом. «Хватит к нему цепляться!» — осадила его Генри. «Он сегодня и дров нарубил, и палатки помогал ставить, и платок мой похвалил». Она, чуть покраснев, заправила за ухо темный завиток, выбившийся из-под цветастой ткани. «Вот я и говорю, странный он сегодня», — задумчиво протянул Нэш. «Я его целый день пытаюсь из себя вывести и так, и эдак. По усам его как только не прошелся. А он смеется и сияет, как пятак. Бесит». «Если он тебя так бесит, то отчего ты согласился потренироваться с ним?» «Он хороший воин», — пожал Нэш плечами, доедая суп. «Глядишь, и я чему-нибудь новому научусь». Вернувшись к костру, Нэш растянулся прямо на осенних листьях и положил голову Ирге на колени. «А знаешь, что еще любят мужчины?» — пробормотал он, обнимая ее ноги. «Ласковые прикосновения». «Нэш, ты опять за свое!» — возмутилась Ирга. «Я не про Дерека». Возмущенно встрепенулся он, посмотрев на нее. «Это я так намекаю, чтобы ты меня погладила». Улыбнувшись, Ирга запустила пальцы в темную шевелюру, и Нэш блаженно закрыл глаза. «Всегда мечтала завести кота», — призналась она. «Не думала, что мое желание сбудется вот так». Дрова в пламени тихо потрескивали. Из палаток доносились голоса воинов, которые спорили о том, кто первый заступает на караул. Сзади хрустнули ветки под чьими-то шагами, и Ирга, обернувшись, увидела Дерека. Он прижал пальцы к губам, озадаченно прислушиваясь, и она вдруг тоже уловила какой-то странный звук. Тихое вибрирующее урчание, мерное и успокаивающее. Ирга повернулась к Нэшу. «Ты мурлыкаешь!» — воскликнула она. Нэш распахнул глаза, и урчание тут же прекратилось. Дерек уселся напротив, недовольно посмотрел на них. «Может, ты сядешь?» — предложил лорд. «Мне очень удобно», — возразил Нэш, еще крепче обняв ноги Ирги. «И моему внутреннему котику тоже. Ты ведь сам жаждешь его пробудить. Вот, рядом с Иргой он просыпается». «Никогда раньше не слышал, чтобы ты мурлыкал», — озадаченно пробормотал Дерек. «Но все это», — он взмахнул рукой, показывая на них, — «мне не нравится. Нэш, убери лапы от моей невесты, и мне будет спокойнее, если ты, Ирга, станешь спать в моей палатке, в ту ночь, что ты провела со мной». Дерек сделал многозначительную паузу, посмотрев на Нэша. «Я выспался, как младенец. Похоже, твоя природная сила успокаивает». «Милорд», — ровно произнесла Ирга, — «воспоминания о вчерашнем вечере у меня слегка путаются, но я точно помню, как вы нагнули меня над столом, задрали юбки и собирались прилюдно изнасиловать. Не так ли?» Дерек поднял сухую веточку с земли, сломал пополам. «Я надеялся, что все не зайдет так далеко», — сказал он. «А теперь вы хотите, чтобы я охраняла ваш сон?» «Все верно поняла», — кивнул он. «Обещаю, что не трону тебя, только если сама не захочешь. Иди в палатку». «Нет», — сказала Ирга. Дерек прищурился, внимательно глядя на нее. «Я лорд и могу тебя наказать за неподчинение приказам». «А я дочь короля и не обязана подчиняться вам», — возразила Ирга. «Да, я бастард. Так и вы тоже. Я требую уважительного к себе отношения». Щеки ее порозовели, и пальцы задрожали от волнения. Но смотрела она твердо. Дерек слегка усмехнулся и бросил сломанную веточку в огонь. «А если вас мучают кошмары, — продолжила Ирга, — то так вам и надо. Если к ним еще и угрызение совести добавится, будет совсем хорошо». «Ладно, я понял твою мысль», — улыбнулся Дерек. «Я прошу прощения. Вчера я действительно вел себя непозволительно». «И не только вчера», — буркнула Ирга. «Зато у тебя проявились способности», — заметил лорд. «Даже я в них поверил, когда ты вырастила лужок на полу корчмы. Как ты это сделала?» «Я не могу точно объяснить», — задумалась Ирга, машинально погладив Нэша, что не укрылось от лорда, и он слегка нахмурился. «Я увидела жизнь и позвала ее, чтобы она проявилась, слегка подтолкнула». «А сейчас ты можешь это сделать?» — пытливо спросил лорд. «Можешь помочь Нэшу обернуться, подтолкнуть его?» Нэш приоткрыл один глаз, сверкнувший желтым, посмотрел на Дерека. «Знаешь, в книгах, что я нашел в монастыре, в том самом, да-да, только не перебивай меня снова, была интересная запись. У крупных перевертышей, вроде медведей, первое обращение происходило позже, чем у, допустим, каталаков. Обычно после полового созревания, и толчком становился акт физической любви». «Нэш!» — Дерек вздохнул. «Я скорее поверю в то, что Генриетта девственница, чем ты». «Я подумал, может, мне надо сделать это с кем-то особенным». Улыбнулся Нэш, и Ирга одернула руку от его волос. «Это шутка!» — воскликнул он, повернув голову к девушке. Он поймал ее руку, поцеловал в ладонь. «Погоди», — пробормотала Ирга. «Я что-то чувствую». «Внутреннего котика?» — спросил Дерек. «Хватай его и тащи за хвост». «Нет, что-то приближается. Что-то живое». Она облизала губы, посмотрела Дереку в глаза. «Опасное». Нэш быстро вскочил на ноги, принюхался. Волосы на его голове встали дыбом. «Волки!» Повернулся на месте, ткнул пальцем в сторону равнины с рассыпанной по ней камнями. «Там целая стая!» «Воины, лучники, на изготовку!» Дерек напряженно всмотрелся в непроглядно темную даль. «Их очень много!» — всхлипнула Ирга, поднимаясь. Пальцы ее задрожали. «Очень, как будто целая волна!» «Это животные, они боятся огня», — сказал Дерек. «Факелы!» Лошади заржали, волнуясь. Огни запылали по всему лагерю. Воины передавали факелы друг другу, становясь в круг, обнажая мечи, на которых заиграли отблески пламени. Хриплый смех волколака донесся со скал, подхваченный эхом. Лилейна выбежала из палатки, кинулась к огню. «Сэм, это снова он, волколак!» Капитан задвинул ее себе за спину, поближе к Ирге, перекинул меч в левую руку, поморщившись от боли в раненом плече. «Лучники! Огонь!» — крикнул Дерек, указав направление мечом. Стрелы, подожженные факелами, взмыли в небо и упали на долину огненным дождем, осветив ее на короткое мгновение. «Великая мать!» — прошептала Генриетта. Сотни серых спин неслись по долине, перепрыгивая валуны. Мелькали горящие глаза, оскаленные пасти. Смех волколака, хриплый как кашель, снова раздался сверху со скал. «Нам не спастись», — обреченно добавила она.